Глава 4. 8 августа 1702 года. Окрестности Бреста. Станислав Лещинский потер шрам на щеке, оставленный пулей в битве под Минском, и слегка вздрогнул. Перед ним вновь, как и тогда, размещались редуты и люнеты. Жуткие, страшные. Но, к счастью, вдали не проступали те грозные пушки, натворившие столько бед. Да и вообще, русских было едва ли 10 тысяч. Король Речи Посполитой оглядел свое воинство, изготовившееся к сражению. 150 тысяч. В былые времена такое превосходство не могло вызвать даже тени сомнения в успехе. Но сейчас ему было не по себе. Хотя он радовался. Сильно радовался тому, что Петр разделил свои невеликие силы и, по донесениям, направился в Ливонию, надеясь, что и 10 тысяч хватит для завершения дела в Речи Посполитой. Удача! Пульсировала у него в голове. Ведь это настоящая удача! Но тянуть далее не было нужды, поэтому Станислав кивнул, и пехота двинулась на редуты, стоящие небольшим уступом. Полковые пушки русских заработали с тысячи шагов, открыв огонь ядрами, но с весьма скромным успехом. Низкая начальная скорость не давала им пускаться вскачь, прыгая по земле. Основной способ артиллерийского огня на дальние дистанции в те годы – стрельба из пушек ядрами с минимальным углом возвышения, с целью пустить ядро вскачь, то есть вынудить его рикошетировать от земли. Картечь использовали вблизи, а гранаты из-за высокой стоимости, низкой точности, слабости и ненадежности вообще не применяли в полевых сражениях, так как одним удачно пущенным ядром можно было убить больше, чем гранатой того же калибра. Что внушало уверенность и радовало. Однако примерно с 500 шагов открыла огонь пехота из своих грозных винтовок, ощутимо начав прореживать шеренги наступающих войск. А с 300 ударили картечи, прорубающие целые просеки. Станислав предпринял 3 попытки штурма укрепленных позиций русских, но его войска неизменно отходили с колоссальными потерями. Даже до редутов дойти не смогли. Смеркалось. Лещинский с грустным видом сидел в своей палатке и думал о том, как ему выкручиваться. По предварительным оценкам, его армия потеряла около 15 тысяч человек, оставшихся лежать на подступах к редутам. И нужно было что-то срочно придумывать, дабы не сточить всю армию об этот крошечный камешек. А рядом несколько старших офицеров подбивали его завтра учинить дуэль артиллерийскую, благо что пушки у него есть. Причем не просто так, но в качестве отвлекающего маневра, чтобы войскам скрытно обойти позиции русских, зайти им в тыл и решить все дело решительной атакой. «Но ведь там только узкая дорога и неудобья сплошные!» «Даже если несколько рот пройдет, это вызовет переполох у них и позволит нам атаковать во фронт без столь ужасного и губительного обстрела. Предлагаю послать кавалерию. Атаковать редуты во фронт все равно ей нельзя». «Хотите дать возможность нашим гусарам взять реванш за позор под Минском?» Усмехнулся Лещинский. «Почему нет? Они с радостью поквитаются за обиду». В общем, на утро после того, как туман рассеялся, 117 пушек начали обстрел редутов. Войска же отдыхали. Лишь ближе к полудню доложился артиллерийский офицер. Русские себя очень странно вели. Не отвечали, хотя могли. Послали лазутчиков. «Проклятье!» Взревел Лещинский, когда ему донесли о том, что полдня его канониры жгли порох, расстреливая муляжи и земляные валы, в то время как русских на позициях нет, и, судя по всему, с ночи. А ведь сводная армия коалиции уже расположилась лагерем, полагая постоять как минимум 3 суток. Нужно было срочно срываться и догонять. Как несложно догадаться, это обстоятельство породило беспорядки, которые всегда происходят при попытке резко поменять планы. Да что беспорядки? Натуральный бардак. Ведь его армия состояла во многом из совершенно недисциплинированных войск Речи Посполитой, портящих своим присутствием даже дисциплинированную прусскую пехоту. Так что лишь на утро следующего дня удалось организовать преследование. И сразу же начались неприятности. Оказалось, что отступая, русские раскидывали по дороге чеснок. Чеснок – военное заграждение. Состоит из нескольких соединенных звездообразно острых стальных штырей, направленных в разные стороны. Если его бросить на землю, то один шип всегда будет направлен вверх, а остальные составят опору. Да не сплошными полями, а маленькими островками. То тут горсть этих маленьких вредителей бросят, то там. Из-за чего резко снизилась скорость движения войск. Станислава это обстоятельство привело в натуральное бешенство. и, казалось бы, вновь ухватившись за хвост удачи, он с раздражением ощутил в руке несколько куриных перьев. Дальше больше. Ближе ко второй половине дня начали встречаться совершенно ужасные вещи, направленные фугасы. Хотя, конечно, никто не знал, как это правильно называется. Так вот, некоторые холмы и склоны рядом с дорогой иногда взрывались, осыпая преследовавших русских войска градом мелкого камня. Потери это причиняло невысокие. Все-таки войска довольно сильно растянулись. Но нервировало это неимоверно. Особенно в связи с тем, что никак не получалось узнать, как это все работало. Тайники в земле, где отсиживались подрывники до наступления темноты, надежно хранили свои секреты. Взрывы, чеснок и безумная медлительность выводили Лещинского из себя. Он даже заснуть не мог, дергаясь и переживая. Пропал его знаменитый аппетит. Станиславу жутко хотелось догнать эту ничтожную группу русских и втоптать в землю, но он не мог, физически не мог. Слишком мало в этой округе достойных дорог. Леса да болота, вот и приходилось ему топтаться на месте под мелкими, пакостными ударами русских. Но, наконец, на седьмой день преследования, когда не только король, но и вся армия уже были доведены до белого коленя, началось поле, которое запирали редуты с теми самыми войсками. Надо ли говорить о том, каких усилий стоило Лещинскому накопить войска перед началом атаки, не допуская горячие головы в бой сразу же? И вот, знаменательный день, точнее утро 16 августа. 130 тысяч солдат и офицеров выстроились напротив русских редутов с единственным намерением – пленных не брать. Вообще. Они хотели отомстить за эту жуткую неделю, унесшую порядка 5000 человек, и те страхи, которых они натерпелись. Станислав важно кивнул, понимая, что теперь его пехота не остановится, и началась атака. Не желая выделять какие-либо резервы, он двинул вперед сразу всех мушкетеров и фузилеров, широким фронтом приближающихся к позициям противника, стремясь как бы их охватить, зайти во фланги, которые как будто специально выглядели такими беззащитными. 100 тысяч в едином порыве двинулись вперед. Дистанция 800 шагов. Земля вспучивается от серии взрывов, и в лицо наступающим войскам летят камни направленных фугасов, выкашивая целые роты. Но это только добавило бешенства, ненависти. 500 шагов. Новая волна взрывов, направленных фугасов. Вот заработали винтовки русских. Вот стали ухать картечи. Но наступление продолжается. Ненависть, бешенство, ужас. Все перемешалось в солдатах. Они хотели только одного – дотянуться до своих врагов, их нежных тел, что так стыдливо укрывались редутами, и рвать их, раздирать голыми руками, зубами, наслаждаясь болью и смертью. 100 шагов. Новая, сдвоенная волна взрывов, идущая по отметке 100 и 200 шагов. Но дым развеялся, и, к удовлетворению Лещинского, его пехота продолжила наступление, несмотря ни на что. И тут случилось то, чего он боялся больше всего. На его батареях, развернутых больше для порядка, начали рваться снаряды. Да-да, те самые снаряды, поставившие жирную точку в Минском сражении. Станислав затравленно оглянулся и с ужасом увидел, как по дороге, с которой еще недавно вытягивались его войска, движутся русские, теми самыми непривычными колоннами и явным намерением атаковать. Бах! Бах! Бабах! Ухали тяжелые разрывы, обильно осыпая остатки батарей, и кавалерийские порядки землей с осколками. Бух! Рванул снаряд совсем недалеко от короля. И что-то толкнуло его в шею. Не очень сильно. Вроде как ком земли. Он потянул руку его стряхнуть и замер, поняв, что в руку бьет пульсирующая струя крови. Смерть. Потекли его последние секунды. Но никаких мыслей не посетило его в этот момент. Ни сожаления, ни воспоминания о прожитых, наиболее ярких моментах жизни. Только цепенеющий ужас, парализовавший всю его волю. Стремительно нарастала слабость, вялость. А потом, когда стало темнеть в глазах, король усмехнулся, поняв, что это конец. Совсем. Окончательно. Август стоял с Петром на небольшой наблюдательной площадке, сооруженной на дереве, и наблюдал за ходом сражения. Теперь после Минска он уже не сомневался в победе. Даже не понимая, как этого добьется союзник. А потому ему было очень любопытно. Вот прозвучал сдвоенный взрыв фугасов, приласкавших пехоту противника с фронта и тыла. Вот открыл огонь дивизион тяжелой артиллерии, накрывая ставку, кавалерию и батареи. Вот зашипели легкие пусковые установки, отправляя в воздух сотни небольших ракет. Имеются в виду небольшие ракеты в духе разработок «Засядку» на залповых пусковых установках, ставших последней каплей в разгроме наступающей пехоты коалиции. Их взрывы были ничтожны. Но дымный след и звук полета добили психику союзной пехоты окончательно. Они побежали. Правда, вот еще не решили куда. Вокруг поля густой лес. Болото до россыпи чеснока по опушке. А обе дороги запирают русские войска и кавалерия Петра, готовящаяся завершить разгром.